Глава 28. Клиника номер 356. Селеста Гюэль. «Привет, Селеста! Вот уж не думал, что мы так скоро увидимся!» Я открыла глаза и впервые за все время пребывания на Цварге искренне улыбнулась. Короткие рога, наросты, глаза цвета горчицы и россыпь веснушек. Друг детства сразу же меня навестил, как только я проснулась и написала короткое сообщение, где меня можно найти. Клиника номер 356 по праву считалась одним из лучших частных медицинских учреждений на планете. «Мишель, как же я рада тебя видеть!» Я откинула больничное одеяло и попыталась встать с койки, чтобы поприветствовать юриста. Но тот опередил меня, рванув от дверного проема, подбежал к кровати и крепко обнял, тем самым не давая подняться. «Куда встаешь? А ну лежи! Что это вообще такое? Куда собралась?» С напускной строгостью спросил он, сжимая все мои косточки. «Да никуда я отсюда не уйду, что ты? Это палата моя крепость!» Рассмеялась я. «Пока здесь лежу, ко мне пускают только тех, кого я разрешаю сама... И никто не тычет носом, что я нарушаю законы Цварга, потому что до сих пор не замужем. Ко всему, я шикарно здесь устроилась. Вход в палату охраняют эмиссары из службы безопасности Цварга. Видел, да?» Приятель ослабил хватку и отстранился, с тревогой заглядывая мне в лицо. «Все так плохо?» Я со вздохом пожала плечами. Вопрос был сложным. Мишель обернулся в поисках кресла или стула, но я потянула его за рукав, указывая, что он может сесть на матрас. Полуцварг посмотрел на меня с легкой укоризной, мол, не пристало мужчине сидеть на кровати, женщины. Я обвела пространство помещения взглядом, намекая, что здесь нет никого, кроме меня и его. После Гутрун и ее сыночков такие вольности вообще не казались мне чем-то из ряда вон. Мишель, пожалуй, был единственным гуманоидом на всей планете, кого я была действительно рада видеть. Пару секунд он колебался, но махнул рукой, скинул пиджак на край кровати и сел на матрас рядом со мной. «Расскажешь, как ты?» — мягко попросил полуцварг. «В новостях столько всего писали. Я даже не знаю, чему и верить». «Да нечего рассказывать». Я повторно пожала плечами. «Федерация, оказывается, огромная». Я успела посетить массу планет. Мне очень понравилось на Танорге. Люди — удивительные существа, представляешь, они... И как-то слова сами собой полились рекой. Я стала перечислять путешествия и открытия своего первого года, как только покинула Цварг. Одно светлое воспоминание тянуло за собой другое. Вдруг вспомнилась миллион и одна мелочь, которая меня поначалу удивляла. Говорить о Митарии, Захране, Торрине, Зонине, Эльтоне, Пикси было легко. Безграничный космос. Я даже и не успела задуматься, как много всего посмотрела и увидела, прежде чем осесть на Айентале. И так я оказалась на той планете. Сказала и замолчала, потому что даже Айенталь у меня ассоциировался в первую очередь с Льертом. Мишель почесал подбородок. «Не помню такой планеты, но я не везде и в Федерации бывал. Хороший климат-то». «Ну, когда не изматывающая жара, то идут кислотные дожди или град размером с кулак. Местное население имеет очень толстую кожу и достаточно мощный скелет. Еще бывает сезон ветров, и повезет, если он не примчит облако саранчи, мушкары или еще какой дряни». Полуцварг запрокинул голову и расхохотался. «Вселенная, Селеста! Я, конечно, знал, что у тебя специфические вкусы, но не до такой же степени!» Я шумно вздохнула. «Да, сейчас в уютной современной палате, лучшей на планете клиники, пересказ моих скитаний выглядит и вправду несколько эксцентричным». Неожиданно Мишель стал серьезным. «А то, что говорят про того мужчину, Льерта... Это правда? Тебя точно положили в клинику не из-за того, что он с тобой сделал?» В горле запершило, а в глазах резко защипало. «Он никогда бы ничего плохого мне не сделал, Мишель, но... А то, что сделал, видимо, было продиктовано благими намерениями». «Что же он натворил? Можешь рассказать хотя бы общими словами?» Серьезно попросил друг. Я задумалась, не зная, с чего начать. В этот момент дверь в палату бесшумно отъехала в сторону, и на пороге показался Цварк в белом халате с планшетом в руках. Мишель сидел ко входу спиной, поэтому сразу не отреагировал на появление Дока. «Селеста, мне необходимо еще раз перепроверить ваши анализы крови. Могу ли я...» Док оторвался от электронного устройства и резко остановился. «А, прошу прощения, у вас гости, я не знал...» Юрист вскочил с койки, явно чувствуя себя не в своей тарелке. «Наверное, мне уже пора!» Он взволнованно забормотал, хлопая себя по карманам костюма. «Завтра заседание рано утром, мне еще подготовиться к суду надо. Все доступы к твоим счетам я перешлю на коммуникатор и полный отчет о ведении акций...» В легком изумлении я наблюдала, как Мишель торопливо надевает пиджак и лишь спустя несколько секунд осознала, в чем дело. «Селеста, ты слишком отвыкла от Цварга. Мало того, что он в одной комнате сидел с тобой на одной кровати, так еще и позволил себе раздеться. Полуцварг, чью анкету даже не рассматривали в планетарной лаборатории». Док молча и бесстрастно наблюдал за сборами посетителя. «Мишель, погоди, останься!» Я схватила друга за рукав и подтянула к себе. «Хватит с меня того, что Мартин столько лет запрещал с ним общаться. В конце концов, именно Мишель меня поддержал, когда я хотела сбежать с планеты. И фактически никого ближе у меня просто нет. Это Док Эрлейт. Он ведет меня и наверняка зашел ненадолго». Юрист растерянно посмотрел на мою руку, сжимающую костюмную ткань. Затем перевел взгляд на Цварга в белом халате. Тот прочистил горло. «Госпожа Гюэль, Селеста, я же могу вас так называть, да? На самом деле мне хотелось бы поговорить с вами с глазу на глаз». Я всеми фибрами души почувствовала, как полуцварг принял эти слова за астероид в свои турбины. «Ничего страшного, я приду к тебе завтра». «Нет!» Теперь это уже был вопрос принципа, чтобы Мишель остался и выслушал все, что говорит док. «Это Мишель, мой хороший друг. Прошу, Эрлейт, говорите, что вы там хотели. Берите анализы и идите». Эрлейт с сомнением пожевал фиолетовую губу и почему-то остановил взгляд на юристе. «Вы точно уверены, что я могу говорить при вашем госте все?» Я изумленно пожала плечами. «Да чего стесняться-то? Я сама попросила Фабриса связаться с клиникой и легла на обследование под предлогом, что подозреваю у себя нервный срыв. Сомнительно, чтобы он у меня был, но всегда же можно пожаловаться то на одно, то на другое и попытаться задержаться в этом гостеприимном местечке подольше. Тем более, что я с нескрываемым злорадством услышала, что ко мне будут допускаться лишь те посетители, которых я сама пожелаю увидеть». Стоило ли упоминать, что взбешенный Юдас Лацосте, начавший вызванивать меня с 8 утра, не вошел в их число? «Да, разумеется, вы можете говорить все». Док несколько секунд побарабанил пальцами по пластмассовому чехлу планшета, вновь перевел взгляд на меня и спросил: «Селеста, подскажите, много ли раз вы теряли сознание в последнее время?» «Всего один раз». «А тошнота как долго длится?» Я вспомнила невкусные блюда на лайнере. «Недели две где-то». «А реакция на запахи есть?» «Да при чем тут запахи? Конечно же, нет!» Я нахмурилась, не понимая, к чему ведет док. «Разве при нервных срывах органы обоняния начинают функционировать как-то по-другому?» И тут вспомнилось, как удушливо неприятно пах одеколон Лацосте. Я с сомнением добавила: «Хотя, наверное, все-таки есть». Док переглянулся с Мишелем так, как будто они уже что-то знали, а я все никак не могла понять, что не так. «Судя по анализам, беременность протекает в пределах нормы, но есть некоторые отклонения. Слишком мало витамина D в организме, и железа тоже не хватает. Странно, что токсикоз начался так поздно. Обычно к этому времени он уже проходит». В ушах загромыхало так, что слова Дока ушли на задний план. Я потянула за рукав Мишеля и посмотрела в его не менее ошарашенное лицо. «Беременность протекает в пределах нормы. Эхом раздавалось у меня в голове, так и хотелось ляпнуть. «Да быть такого не может! Вы что-то точно перепутали!» Голова закружилась от нехватки воздуха. Док быстро подошел к пульту управления климат-контролем и крутанул колесико подачи кислорода в палату. «Вот так будет лучше», — резюмировал он и выжидательно посмотрел на нас с Мишелем. Я была настолько шокирована, что никак не могла понять, что происходит. Тем временем док продолжил. «Признаться, до этого момента я никак не мог понять, почему вы мне сразу все не сказали. А господин Робер настаивал на эмоциональном истощении. Теперь мне понятно, почему вы скрываете беременность, но поймите, моя обязанность как медицинского работника известить об этом планетарную лабораторию. Я с утра уточнял, у них нет информации». Его взгляд остановился на Мишеле, а уголки губ скорбно опустились вниз. «И я понятия не имею, как они отреагируют, когда узнают, кто отец ребенка. Особенно если учесть, что Селеста помолвлена с другим мужчиной». Только сейчас до меня дошло, что док посчитал, что я специально утаила информацию о ребенке и логично предположил, что отцом является Мишель. Друг вскинулся, чтобы возразить, но я отчаянно сжала его запястье и умоляюще посмотрела в желтые глаза. Юрист открыл рот и тяжело вздохнул. «Возьмите, пожалуйста, анализы крови у Селесты, чтобы подобрать оптимальный комплекс витаминов и минералов. Буду глубоко признателен, если вы немного придержите информацию для планетарной лаборатории». Иорлейд кивнул. Он быстро и безболезненно провел все процедуры. Оглушенная новостью, я лишь в последний момент успела понять, что так и не спросила о сроке беременности. Если я скрываю такую вещь, по идее, должна знать его хотя бы приблизительно. Тщательно подбирая слова, я уточнила. «А когда должен был закончиться токсикоз? На моем сроке его обычно нет?» «Ну, все очень индивидуально», — док пожал плечами. «Вообще-то обычно на 12-й неделе токсикоз уже заканчивается, но у вас почему-то только начался. Возможно, смена климата и уровень стресса повлияли». 12 недель. Эхом откликнулась я, думая о том, что забеременела не просто на Аентале, а чуть ли не в первый раз в лесном домике. «Как это вообще возможно?» И Арлейд воспринял мой комментарий по-своему. «Селеста, у вас отличная фигура, и явно все это время присутствовали физические нагрузки. Но учтите, что еще буквально неделя-другая, и уже никакая одежда не скроет эту сенсацию. И да...» Он повернул голову в сторону юриста. «Будьте так добры, попросите вашу клинику переслать генетическую карту лично мне на почту. Я хочу сделать расчет, что у ребенка не будет отклонений. Надеюсь, вы понимаете, что это важно, особенно с учетом...» Взгляд дока скользнул по коротким рогам и веснушкам моего друга. «Вашей расы!» С уходом дока в палате наступила полная тишина. Мишель смотрел на меня с плохо скрытым укором, сложив руки на груди. «Селеста!» — начал он. «Знаю, прости, прости, прости!» Я забормотала, закрыв лицо руками. «Я растерялась, просто не знала, что сказать!» «А вдруг Лацоста теперь еще настоит на скорой свадьбе, чтобы дать ребенку свою фамилию? Хотя погоди!» Внезапно меня осенило. «Ребенок!» Надежда вспыхнула ослепительным солнцем. «Мишель, а разве я теперь обязана?» «Обязана», — хмуро перебил приятель. «Я вдоль и поперек изучил этот идиотский закон. Там сказано «вдова, не имеющая детей от первого брака». При всем разнообразии рас во Вселенной Мартин Гюэль был чистокровным цваргом. А у цваргов не рождаются спящие дети. Да и 7 лет для замороженной беременности – это слишком много. Опять же, при любом сомнении у твоего ребенка возьмут кровь на анализы, и все станет ясно как день. Детей от Мартина у тебя нет, и, боюсь, это все лишь усложняет, ты права». Он устало потер лоб рукой. «Когда Лацоста узнает о твоей беременности, он будет настаивать на скоропалительной свадьбе. И аппарат управления планетой его всецело поддержит. Цваргиня, воспитывающая сына в одиночку, это нонсенс!» Я прикрыла глаза, пытаясь унять бешеное сердцебиение. «А если мы поженимся? С тобой? Ну, при условии моей беременности? Даже если станет ясно, что ребенок не твой, Юдас Лацусты имеет на него права такие же липовые, как и ты. Я могу тебе заплатить, компенсируя все неудобства, которые вызовет для тебя наш брак. Все, что хочешь». Так как у нас официально будет полная семья, я уверена, что добьюсь, чтобы тебе дали мою фамилию. Ты войдешь в аристократическую ветвь. Я лихорадочно подбирала все возможные аргументы, чтобы уговорить Мишеля на очередную авантюру. Но уже заранее, по выражению лица, видела, что он не согласится. Мужчина расплел руки на груди, вновь сел на край матраса и зачем-то взял меня за ладонь. Я машинально отметила, что у юриста очень теплые руки. Или это я так замерзла? «Селеста, мне кажется, ты сейчас очень сильно запуталась и вот-вот совершишь самую большую ошибку, о которой будешь жалеть всю жизнь», — мягко произнес друг. «Скажи, ты любишь Льерта?» Я сглотнула колючий ком в горле и отвернулась. «Люблю ли я Льерта?» «Всякий раз, как закрываю глаза...» Я вижу его лицо, скулы, высокий лоб, упрямый подбородок и короткую щетину. Светло-бежевые, как мокрая галька, рога, выцветшие и потрескавшиеся от радиации на астероиде. И светло-серые глаза, которые в минуты гнева или возбуждения напоминают расплавленную ртуть. А еще неравномерно выгоревшие волосы, от жемчужно-пепельных прядей до карамельных. И вся эта копна волос удивительно мягкая и шелковистая, впрочем, как и смех Льерта. Его взгляд и руки, которые умело ласкают во всевозможных местах, и в коконе которых так уютно и надежно засыпать даже на деревянном полу. Память живо подбрасывает воспоминания, как дождливой аентальской зимой я сидела на диване и учила тонорский язык, закинув стопы на колени Льерта, а он щекотал меня за пятки. Как прижималась к нему со спины, когда он уверенно вел спидер, и эта мощная спина закрывала меня от хлесткого встречного ветра. Как он ловко поймал меня, когда я полезла за зернами кофе на кухне. «Люблю». Произнесла так тихо, словно созналась в преступлении. «Тогда в чем дело?» — резонно уточнил Мишель. Я прикрыла веки. «Как можно объяснить все те чувства, что бурлят во мне, когда кто-то упоминает одно лишь его имя?» Я доверяла Касселю, рассказала все, а он врал, врал, врал и наконец, предал. После всего того, что у меня было с первым мужем. После того, как я глотнула настоящую жизнь и свободу. Как сделать гуманоида счастливым? Отобрать у него все, а затем вернуть половину. Как сделать гуманоида несчастным? Показать ему все, а затем оставить лишь с половиной. Я чувствовала себя статуэткой, которую вдребезги разбили, и теперь склеить ее по кусочкам просто нельзя. Легче выкинуть на помойку и купить новую. Даже муассаниты можно разбить, если очень постараться. Он чистокровный цварг. А ты цваргиня. Продолжай. Он умалчивал о своем происхождении. А ты разве не прикидывалась за хухри, когда вы познакомились? Я скрипнула зубами от злости. Это другое. У меня были причины молчать. В конце концов, меня разыскивали. Возможно, у него тоже были причины не рассказывать о своем прошлом. «Мишель, он знал, что я цваргиня и вызвал эмиссаров цварга!» «А ты в этом уверена?» Вопрос сбил с толку. «В смысле уверена?» «Да больше-то без вариантов. Как еще могли меня отследить?» «Он был единственным, кто знал, кто я такая, и он неоднократно предлагал перебраться на более защищенную и цивилизованную планету». А еще у эмиссаров был мой портрет, как за хухри. Кто им его еще мог дать, кроме Льерта? О том, что я цваргиня, но выгляжу как человеческая девушка, знал только он. Ну и ты еще, разумеется. Внезапно веснущатые щеки юриста окрасились ярким румянцем. Я осеклась. «Мишель, твой портрет у эмиссаров совершенно точно не от Льерта». Я молчала, давая другу детство выговориться. Полуцварк смущенно потянулся к шее. «Когда ты пропала, Лацосты первые пару месяцев думал, что ты ловко прячешься на Цварге. Затем до него дошло, что ты покинула планету, и тогда началось. Служба безопасности вызывала в отделении и опрашивала всех, с кем ты контактировала. На первом кругу допросов меня пронесло. Ввиду того, как редко мы общались при жизни Мартина, они не обратили на меня внимания. Ко всему, с планеты исчезло еще несколько цваргинь приблизительно в то же время, и служба безопасности думала, что это серийные похищения или что-то в этом роде. Они искали женщин по Федерации в привычном им темпе. Прошло примерно полгода, и ниточки к историям других исчезновений нашлись, а вот к твоей нет. Меня снова вызвали на допрос, но на этот раз мне уже не повезло. Когда Юдас узнал, что твоими активами управляю я, он явился лично. Я пытался изловчиться и соврать, что понятия не имею, что с тобой. Собственно, я же действительно не поддерживал с тобой связь все это время и не знал, где ты, но... Мишель поморщился и машинально положил руку на затылок. Я с неверием и ужасом поняла, что Юдас весьма вероятно пытал полуцварга. В общем, как цварг он оказался гораздо сильнее меня. Мне пришлось признаться, что я помог тебе сбежать с планеты. Ну, а дальше дело техники. Специалисты подняли все видеозаписи в космопорту, нашли твое изображение. Когда Юдас понял, что ты покинула Цварг по визе Беллеза, я думал, что он размажет мое сознание тонким слоем, но нет. Представляешь, он решил, что это была полностью твоя идея. Я усмехнулась. Представляла. Так они получили твой портрет. Тихо закончил собеседник. «Но это не объясняет, откуда служба безопасности знала, где меня искать!» Сказала я сердито. «Ты знаешь, у меня сложилось ощущение, что Юдас был настолько не в себе из-за того, что официальные службы не могут тебя найти, что обратился к частникам». Я фыркнула и внезапно замерла. В голове запульсировали слова, которые я однажды прочитала в личном кабинете Межгалактического банка. «Я найду тебя, Селеста, чего бы это ни стоило. И чем дольше ты от меня прячешься, тем злее я становлюсь». Очевидно, Юдас смог выяснить, что я несколько раз снимала деньги через банкоматы-анонимайзеры, да и само сообщение явно было размещено не самым легальным путем. То ли он подкупил менеджеров банка, то ли нанял хороших хакеров. Кто сказал, что частники — это профессиональные детективы? Перед глазами встали голые черепа, острые треугольные зубы, тяжелые ботинки и синтетические комбинезоны, которые совершенно точно были изготовлены не на Айентале. Напавшие на нас с Льертом определенно были космопиратами на отдыхе. Кто сказал, что взбешенный безрезультатными поисками Юдас не мог передать мое фото и имя пиратам? Более того, если отбросить мораль, то это гораздо логичнее. Во-первых, такие услуги стоят дешевле, чем детективы. Точнее, вообще бесплатно, ведь награда дается только тому, кто предоставит информацию. Во-вторых, нечестные на руку гуманоиды появляются в таких местах, где приличные детективы не стали бы ошиваться специально. Пираты бороздят гораздо больше планет и вылетают за края Федерации. Их кораблей в сотни раз больше. Сердце пропустило удар. Даже если в ливень пираты не сразу меня узнали, то окрик Льерта «Селеста, беги, я задержу их!» должен был навести на соответствующие мысли. От Айенталя до Цварга на хорошем корабле 2 недели лету. «Селеста, подскажи, сколько времени прошло с тех пор, как ты рассказала Касселю о том, что цваргиня по происхождению?» Влез в мои мысли Мишель. Я прикрыла глаза. «Приблизительно 12 недель». 12? Друг выразительно приподнял брови, намекая, что отрезок совпадает со сроком беременности. Я махнула рукой, не собираясь вдаваться в детали. Мысли лихорадочно заскакали. Идеально столько, чтобы рептилоид мог на автопилоте добраться до какой-нибудь нелегальной станции, пролечить глаза от попавшей в них кислоты, долететь до Цварга. «Что?» Мишель нахмурился, не понимая, о чем я говорю, а я схватилась за виски. «Проклятые астероиды! Льерт действительно ничего не передавал эмиссарам! Это пираты! Они на нас напали и точно знали, как я выгляжу и как меня зовут. А еще Льерт поссорился с маэстро души желаний. А Юр имел на меня зуб и с легкостью мог сказать, где мы живем, только прибывшим на Аенталь. Ох, Льерт действительно ничего не рассказывал. Несколько секунд я обрадованно смотрела на Мишеля, но счастье мое поутихло. Стоило вспомнить, что Льерт все равно мне врал. «Селеста, это неразумно», — сказал друг детства, будто прочитав мои мысли. А я неожиданно разозлилась. «Что неразумно, Мишель? Неразумно злиться на Льерта за то, что он скрывал свою расу? Зная, что я терпеть не могу цваргов? Зная, какой у меня был первый муж?» «Неразумно отталкивать мужчину, если ты его любишь», — просто ответил приятель. Я так и открыла рот, не зная, что на это возразить. В конце концов, если размышлять логически, то Мишель, конечно же, прав. У меня ребенок от Льерта. А значит, Юдас не сможет надавить на планетарную лабораторию и опротестовать нашу свадьбу, если я выйду замуж за отца ребенка. Вот только внутри все жгло от понимания, что он чистокровный цварг. Все то время, что мы были на Аентале, он неоднократно упоминал, что хотел бы вывести меня на нормальную планету. Что с этим делать? Как быть? Ведь очевидно, что он так же, как и Мартин, запрет меня в золотую клетку на цварге. А если у меня родится не сын, а дочь? Озноб прошелся по коже от мысли, что моя дочь столкнется с теми же жуткими законами цварга. Я покачала головой. Нет, Мишель, твой вариант решения ситуации не подходит мне. Взять хотя бы то, что док и Орлейт не станет ждать еще месяц. А долететь до Аентали и попросить Льерта приехать мы просто не успеем. Юрист внезапно посмотрел на меня так, будто я сказала что-то совсем уж дикое. «Селеста, ты вообще новости не читаешь?»